12. Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 25 мая. Эфир Арцахского общественного радио, продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Французские парламентарии имели встречу в парламенте Арцаха. Армянская община Иркутска передала НКР 2 водовоза. В Ереване открыт памятник маршалу Амазаспу Бабаджаняну. В Баку задержали журналистку за материал о беспределе чиновников. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял депутатов Национального собрания Франции Франсуа Рашблуана и Рене Руке. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития связей между парламентами, политическими и общественными кругами Арцаха и Франции. Были затронуты также процесс карабахского урегулирования и регионального развития. Президент Саакян выразил признательность гостям за проводимую большую и принципиальную работу по углублению дружественных связей между двумя странами и народами. Во встрече приняли участие вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица. Вчера же в сопровождении депутата Национального собрания НКР, героя Арцаха Жанны Галстян, французские парламентарии побывали в пострадавших от апрельской агрессии Азербайджана населенных пунктах, в частности Талише и Мартакерте, встречались с местными жителями и воинами армии обороны. Во второй половине дня французских парламентариев принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Далее состоялась встреча французских друзей Арцаха с представителями законодательной и исполнительной властей Круга дружбы Карабах-Франция. Спикер Ашот Гулян сообщил о большой работе Круга дружбы Франция-Карабах в дни и после апрельской агрессии Азербайджана, в частности отметив ходатайство в парламентской ассамблее Совета Европы. Французский депутат, руководитель Круга дружбы Франция-Карабах Франсуа Рашблуан с воодушевлением рассказал о высоком духе жителей пограничных районов и воинов армии обороны. Парламентарий заметил, что после его прошлогоднего заявления о том, что Азербайджан ведет себя подобно террористическому государству, против него в Баку завели уголовное дело. После апрельской агрессии я заявляю, что Азербайджан и есть террористическое государство, подчеркнул Франсуа Рашблуан. Депутат заверил в том, что Арцах и впредь может рассчитывать на поддержку своих друзей во Франции. Свою речь Франсуа Рашблуан закончил на армянском языке, переиначив фразу Джона Кеннеди «Я карабахец», сказал он. Pour avoir dit en septembre dernier, l'Azerbaïdjan se comportait comme un État terroriste. Yes, en Tsaltari, septembre amsin aselei vor Azerbaijan-e ahabekchakan petutyan zevov e iren pahum. Եվ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ նախորդ ամսին, ես այլևս չեմ ասում, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պահվածք ունի, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պետություն է. Ես Կարաբաջիմ եմ. Вице-председатель Круга дружбы Франция-Карабах Рене Руке заметил, что апрельской агрессией против НКР президент Алиев пытался отвлечь своих граждан от социально-экономических проблем внутри самого Азербайджана. По словам парламентария, главным предметом переговоров должен стать вопрос самоопределения народа Арцаха, единственный путь решения карабахского конфликта. В этих целях необходимо проведение соответствующей работы. L'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Մենք պետք է սկսենք աշխատանք տանել, որպեսզի բանակցությունների հիմնական թեման պետք է դառնա Արցախի ինքնորոշման գերակա ճանաչումը եւ Արցախի անկախության ճանաչումը. В конце встречи глава парламента НКР в лице депутатов Национального собрания Франции поблагодарил всех, кто оказывает поддержку справедливому делу Арцахства. Ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել մեր բարեկամներին եւ բարոն Ֆրանսուա Ռոժբլանին եւ Ռենե ելույթին եւ նրանց միջոցով Ֆրանսիայում ապրող Արցախի բոլոր պաշտպանող ուժերի գործիչներին. Это был репортаж о встрече с французскими парламентариями Франсуа Рашблуаном и Рене Руке в Национальном собрании НКР. Премьер-министр НКР Араик Харутюнян принял святого отца Раратской патриаршей епархии Давида Кюрыгяна, который прибыл в столицу НКР с целью передачи властям республики двух водовозных машин от армянской общины российского города Иркутска. Машины будут использоваться в целях доставки питьевой воды военнослужащим. Премьер-министр поблагодарил всех представителей общины за поддержку и вклад в общее дело. В свою очередь, святой отец Давид Кюрыгян поблагодарил премьера за теплый прием и отметил, что представители армянской общины Иркутска готовы продолжать оказывать поддержку Карабаху. На встрече присутствовал министр обороны НКР Левон Мнацаканян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Через несколько дней в школах республики прозвучит последний звонок. В этой связи мы поговорили с заместителем министра образования, науки и спорта НКР Михаилом Абарцумяном. В связи с событиями в апреле месяце этого года, будут ли какие-либо коррективы, какие запланированы мероприятия последнего звонка? Взять последний звонок как мероприятие, оно должно запоминаться нашим выпускникам. И исходя из этого, во всех школах эти мероприятия, внутришкольные мероприятия, они все будут, как и планировали школы. Никто от этого не откажется, но внешкольные мероприятия должны быть под контролем взрослых. Это должны сами взрослые все это понимать. Взрослые и в смысле родители, учителя, классные руководители. Все они должны все это держать под контролем, потому что все-таки молодежь может где-то, и, исходя из темперамента, это может где-то и переходить какие-либо черты, чтобы не допускать этих переходов. В любом случае, последний звонок он должен быть, потому что это все-таки событие для каждого ребенка. В этом году по городу Степанакерту сколько выпускников будет? По Степанакерту 12 класс заканчивает 324 выпускника, а 9 классы 633 ученика. В этом году последний звонок состоится 27 мая. С чем это связано? Это связано с учебным планом. Учебный план составлен, исходя из нормативов для старшей школы 34 учебных недель, а 34 учебные недели заканчиваются именно 27. И последнее. Ваши пожелания выпускникам. Ученикам нашим, которые преодолели школьный этап своей жизни, которые переходят в новый этап, чтобы в этом этапе у них была везде и всюду зеленая дорога, как говорится, и они добивались своего везде, будучи карабахским таким темпераментом, добиваться своего, твердыми намерениями, чтобы они добивались своего. Это у нашего населения генетически заложено. Ну, вот эта генетика, я хотел бы, чтобы никак не пострадала от внешнего воздействия. Чтобы, сохраняя эту генетическую свойство, добиваться дальше, дальше и дальше. Вчера при участии президента Армении Сержа Саркисяна и военных атташе зарубежных стран в сквере, находящемся рядом с улицей Бабаджаняна в Ереванском районе Аван, состоялось открытие памятника герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Торжественно открыли памятник министра обороны Армении Сейран Оганян, скульптор Гамлет Мартинян и внучка маршала. Министр обороны выступил с речью. В частности, он заявил, что открытие памятника является доказательством того, что никто не забыт, ничто не забыто. Мы идем вперед с этим лозунгом также и потому, что историю нельзя перечеркнуть. И апрельская война нынешнего года показала, что сегодняшний солдат – достойный последователь, сказал Сейран Оганян. Журналистка Яна Мадатова была задержана в Баку во время проведения съемок на территории улицы Советской. Об этом сообщает азербайджанский сайт Минвал-АС. Согласно сообщению, полицейские не объяснили своих действий и отобрали аппаратуру и отснятые материалы. В беседе с корреспондентом Минвал-АС журналистка рассказала, что снимала беспредел сотрудников исполнительной власти Ясамальского района на территории улицы Советской. Им очень не понравилось, что я снимаю на камеру разрушенные дома, а главное их высокие персоны, сказала Мадатова, добавив, что считает данный инцидент грубейшим нарушением прав человека и сотрудника средств массовой информации. Ранее агентство писало о том, что на улице Советской снесли дом женщины вместе со всеми вещами внутри, не выплатив ей даже компенсацию. Объявление. Дорожная полиция Нагорно-Карабахской республики, поздравляя выпускников с церемонией последнего звонка, призывает их, а также всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности. И о погоде. В четверг, 26 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.